Изгнание. 10 лет проповедовал Заратуштра ахуровскую веру в родном племени. Думы его были обращены только к Ахуре, озабочен он был только соблюдением праведности и постоянно вопрошал в мыслях великого Бога. «Сие спрашиваю тебя, скажи мне правду, о Ахура, может ли в благодарность за мое восхваление такой, как ты, открыться как другу такому, как я? Как будут заложены основы наилучшей жизни? Кто проложил путь солнцу и звездам? Кто заставляет луну пребывать и убывать? Это и многое другое, о Мазда, хочу я узнать. Сие спрашиваю тебя, скажи мне правду, о Ахура, верно ли наставляю я? Как овладеть поучениями и словами правды? Будет ли награжден приверженец правой веры? Как избавиться от приверженцев лжи? Видел ли кто-либо справедливое царствование девов? Но об этом спрошу я приверженцев лживых карапанов». Через 10 лет духовных исканий Заратуштра обратил проповедь к своему двоюродному брату Медьюмаху. Медьюмах внял словам пророка и стал первым его последователем. На грани отчаяния пророк спросил Ахура Мазду в молитве. «Один, только один человек стал последователем моим, о Ахура праведный, и это за 10 лет. Почему так?» Великий Бог вновь вселил твердость в своего пророка, открыв ему завесу грядущего. «Наступит время, — сказал Творец, — когда неисчислимым станет воинство последователей Заратуштры, приверженцев истины». Укрепившись в вере, Заратуштра вновь стал славить Ахуру. «Преисполненным святости признал я тебя, изначален ты, и воздашь добром за добро и злом за зло. Преисполненным святости признал я тебя, когда ты спросил меня, кто ты, с кем ты, я ответил, я Заратуштра, последователь справедливости, недруг лжи. Тебя славословлю. Научи же меня изречением твоим, помоги изгнать осквернителей заветов твоих». Но соплеменники по-прежнему не внимали словам Заратуштры. Когда он пытался говорить с ними о вере, они гнали его прочь. И тогда, вняв наставлению Ахуры и бессмертных святых, Спитама Заратуштра покинул родину и отправился на чужбину. Но и на чужбине отовсюду гнали его лживые карапаны и кавии. Нигде не находил себе приюта несчастный изгнанник. Только Ахура Мазда, благой бог, был с ним, и пророк взывал к нему. «В какой земле мне укрыться? Куда мне пойти укрыться? Изгоняют меня от земляков и соплеменников. Неблагосклонны ко мне и родовой союз, и поклоняющиеся друджам правители страны. Как мне добиться твоей благосклонности, о Мазда Ахура? Знаю я, почему, о Мазда, нет мне успеха. Мало у меня скота и мало людей. Рыдаю я пред тобою. Взгляни же, Ахура, поддержку не спошли, какую друг дает другу».